Часть третья. Воскресная ночь. Равно мы спим ли, бодрствуем, во всем везде создание бестелесных мириады, незримые для нас. Джон Мильтон. Потерянный рай. Книга четвертая. Глава тринадцатая. Сумерки. Вся Хвойная бухта пребывала в раздражении. В ночь на воскресенье все жители спали дурно, а утром туристы, приезжавшие на выходные, обнаружили во внешнем лоске очаровательного городка какие-то уродливые трещины. Когда лавочникам задавали обычные бессмысленные вопросы о китах и морских выдрах, они отвечали резко и саркастично. Официанты и официантки растеряли всю терпимость к жалобам на несъедобную английскую еду, которую подавали и либо сразу рявкали на посетителей, либо обслуживали их хуже некуда. Клерки мотелей развлекались тем, что произвольно меняли расчетные часы, отказывались бронировать номера и выставляли таблички «Мест нет, стоило кому-нибудь подъехать». А потом заявляли, будто только что сдали последний свободный номер. Роза Круз, работавшая горничной в мотеле «Нам в номера», обмотала все унитазы лентой с надписью «Санировано ради вашей безопасности», не побеспокоившись даже поднять крышки. А днем кто-то из постояльцев возмутился, и управляющий вызвал ее на ковер. Он стоял в туалете номера 103 и показывал на плававшую в глубине унитаза какашку, точно на еще дымящееся орудие убийства. «Ее я тоже санировала», — объяснила Роза. В общем, несправедливостей и обид, которым подвергались в воскресенье ничего не подозревающие путешественники, было столько, что в Хвойной бухте впору было объявлять «День оскорбления туристов». С точки зрения местного населения, мир стал бы гораздо лучше, если бы туристы болтались в своих душевых кабинках на ремешках от фотокамер с выпученными глазами, вывалившимися синими языками. День клонился к вечеру. Туристы очистили улицы, и аборигены Хвойной бухты принялись изливать свое раздражение друг на друга. В пене дна известный наблюдатель общественных нравов Мэвис Сент, наполнявшая на вечер полки бара, отметила напряжение, копившееся весь день в посетителях и в себе самой. Историю о том, как ловкач МакКол проиграл чернявому незнакомцу, она рассказала уже раз 30. Обычно Мэвис очень нравилось рассказывать и пересказывать события, происходившие в пене дна, настолько, что под стойкой она держала миниатюрный магнитофон, дабы сохранить для истории самые лучшие версии. Мэвис взращивала эти истории до мифов и легенд, подменяя забытые факты сфабрикованными подробностями. Часто история, начинавшаяся как анекдот, от силы на один стакан пива, после множества пересказов превращалась в подлинный трехстаканный эпос, ибо Мэвис не давала стаканам высохнуть, когда рассказывала свои истории. Россказни для Мэвис означали просто хороший бизнес. Но сегодня публика вела себя беспокойно. Клиентам хотелось одного — чтобы Мэвис нацедила им пиво и поскорее перешла к сути дела. Под сомнение ставили правдоподобие свежей истории, отрицали факты, разве что лгуньей в лицо не называли. История была слишком фантастичной, чтобы приниматься на веру. И вскоре Мэвис вышла из себя. Желающие послушать новую байку достали ее своими глупыми расспросами. А желающих хватало. В маленьком городке новости расходятся быстро. «Если вам не хочется узнать, что тут было, так нечего и спрашивать!» — рявкнула Мэвис. «А чего они ждали?» «Ловкач МакКол — общественное достояние, герой, каким бы скользким и неприятным ни казался с виду. И история его разгрома должна стать эпосом, а не панихидой». Даже этот симпатяга, хозяин магазина, торопил ее с рассказом. «Как его там? Асбест? Тосол? Нет, Август Рассол, полный трындец. Вот под кем она с удовольствием провела бы время. Но и он терпением не отличался. Выскочил из бара, так ничего и не выпив. Тут уж она по-настоящему разозлилась. Мэвис наблюдала за перепадами своего настроения точно за стрелкой барометра. И сегодня Раздражительность хозяйки служила штормовым предупреждением. Сама же Мэвис была озабочена возможными потасовками, а потому всю выпивку, извлеченную на сегодня из кладовой, до половины разбавила дистиллированной водой. Если народ все же нарежется и разгромит ее заведение, они за это заплатят. В самых потаенных глубинах души Мэвис надеялась, что сегодня у нее появится шанс огреть кого-нибудь бейсбольной битой.